вкуса. Фотографии, плакаты, настенные календари, всем своим знакомым Иисуса подари. Каждый тилуму Иисусу сердцем рад. Чем больше, тем лучше, больше Иисуса. Иисус без запаха, Иисус без вкуса. Фотографии, плакаты, настенные календари, всем своим знакомым Иисуса подари. Чем больше, тем лучше, больше Иисуса. Иисус без запаха, Иисус без вкусом. Фотографии, плакаты, настенные календари, всем своим знакомым.